Глава третья. «Милая, познакомься, это граф Лейтон. Он принес нам замечательную весть». «Рад встрече», — сказал гость почти равнодушно и коротко кивнул. «Обычно мужчины так и норовят при каждом удобном случае поцеловать мне руку, а этот лишь бегло осмотрел меня, задержав взгляд на лице. Я почувствовала себя баклажаном, который выбирает на рынке не слишком придирчивая хозяйка, чтобы приготовить на обед». В голове крутилась только что услышанная фамилия. «Лейтон. Определенно что-то знакомое. Сегодня ты выходишь замуж». «Чего?» Я опешила от такой новости. «Кайл, ты верно бредишь, раз решил выдать меня за первого встречного, да еще такой малопривлекательной наружности. Хотя мне ли сейчас проявлять пренебрежение? И вообще, черт с ней, с наружностью. Может, у него сердце доброе. Откажу единственному претенденту на руку и навсегда останусь старой девой, не познавшей радости материнства. Так стоит ли идти на поводу у предубеждения эгоизма и отказом лишать себя последней возможности? Где же я могла познакомиться с этим графом? Может, на балу? Хоть убей, не помню его. К тому же возникает закономерный вопрос. Зачем ему невеста с дурной репутацией? Может, его сиятельство был в отъезде и не знает последних новостей? «Кайл, позволю вести тебя на минутку?» Я выразительно скосила глаза в сторону, призывая брата поговорить наедине. Но он старательно избегал моего взгляда, подарив все свое внимание гостю, пока я беспардонно не подхватила его под руку и силой не уволокла в коридор. «Ты спятил?» — горячо зашептала я, стараясь не срываться на крик. «Я думала, ты не поступишь со мной подобным образом». «Прекрати истерику!» Кайл серьезно посмотрел на меня и сбросил мои руки с лацкана своего сюртука. «В любом случае, последнее слово останется за тобой. Но от такого предложения не отказываются. Любая побежала бы замуж, теряя по дороге туфельки. Тем более ты, попавшая в столь неловкое положение». «А граф Лейтон знает обо мне?» — с вызовом поинтересовалась я. «О той ночи в доме леди Пэтчер?» «Конечно, его сиятельство в курсе», — ответил брат, чем привел меня в еще большее замешательство. «Ты не находишь это странным?» «Послушай, моя милая», — Кайл взял меня за плечи и немного встряхнул, а затем нежно провел ладонью по щеке. «Ты у меня красавица и умница». «Неудивительно, что настоящие джентльмены не слушают глупых сплетен». «Наверное, ты прав», — со вздохом вынуждена была признать я. «Отказываться не стоит, хотя бы даже ради тебя. Я отдам согласие на брак». «Вот и молодец», — удовлетворенно улыбнулся братишка. «Видимо, герцог остался под большим впечатлением от встречи с тобой, раз пошел на этот шаг». «Не описать словами, как я рад, что все наконец разрешилось. У тебя будет муж и защитник. С его-то репутацией и связями Талбот и близко не подберется к вам». Вот и причина такого поспешного брака. Кайл просто переживает за мою судьбу и жизнь. Придется довериться и смириться. «Ты хотел сказать графа, а не герцог?» Я понуро опустила голову. «А я разве тебе не говорил?» Удивленно вскинул брови Кайл. «Вот балда, не успел. Граф Лейтон не твой жених. Он здесь представляет своего старшего брата, герцога Чейза Блэкстоуна». «Черный Блэкстоун?» При этих словах мои глаза готовы были вылезти из орбит. «Это шутка?» «Я сам был удивлен», — усмехнулся мой брат. «Кто бы мог подумать, мы породнимся с одним из самых знатных родов страны. Молодец. Сумела очаровать хорошего человека». А вот это весьма спорный вопрос. Во-первых, Чейза Блэкстоуна даже с натяжкой нельзя назвать хорошим человеком. А во-вторых, я точно знаю, что не только не знакома с ним, но даже никогда не встречалась. Мы вернулись в гостиную, где нас ждал граф. Его сиятельство нетерпеливо постукивал начищенным ботинком по паркету и похлопывал ладонью по своему колену, приплясывая на месте от нетерпения. «Надеюсь, вопрос решен», — — осведомился мужчина. Его длинные пальцы дернулись к шелковому шейному платку и нервно потеребили ткань. Он быстро облизнул пересохшие губы. «Моя сестра дала согласие». Услышав утвердительный ответ, граф Лейтон не повеселел, даже напротив, немного сник. «А может, мне просто показалось?» «Отлично. Сейчас подпишем брачный договор, а вечером за леди Фабианой приедет карета». «Так быстро?» — опешила я. «Вы намерены отказаться?» Брови графа вопросительно взметнулись вверх. Мой будущий девер достал из большой кожаной папки лист пергамента и разложил его на чайном столике. «Нет, все уже решено. Я выйду замуж за Чейза Блэкстоуна», — твердо заявила я. «Будь что будет. Сделаю это ради брата, чтобы тень моей подмоченной репутации больше не омрачала его существование». «Мне понадобится перо, чернильница и свеча. Будьте добры дать распоряжение слугам», — попросил граф. Я как зачарованная следила за его действиями. Он поставил свою подпись в конце документа, а затем окропил лист несколькими каплями воска и сделал оттиск печати, выгравированной на его перстне. «Ваша очередь, леди Элвуд». Я взглянула на протянутое острое гусиное перо и, нерешительно взяв его в руку, все же написала на бумаге свое имя. В этот момент в голове промелькнула непрошенная мысль, что я совершила большую ошибку. Под ложечкой неприятно кольнул холодок. С мрачной тоской я проводила взглядом брачный договор, скрывшийся в недрах тяжелой папки с серебряными уголками. «Добро пожаловать в нашу семью, леди Лейтон. Теперь ваше полное имя — Фабиана Лейтон, герцогиня Блэкстоун». «Такое событие надо отметить», — радостно хлопнул в ладоши Кайл. «Откупорим бутылочку старого бренди. Я как раз берег ее для подобного случая. А что может быть замечательнее, чем свадьба собственной сестры?» На минуту я засомневалась в умственных способностях Кайла. Неужели восторг от того, что он породнился с древним родом, так повлиял? О какой свадьбе он толкует? А ничего, что невеста в старом домашнем платье, расстроенная, сбитая с толку, а жениха вообще нет. Тут как-то не до веселья. «Брачный договор без заверения нотариуса недействителен», — внезапно воскликнула я. Искра надежды исправить глупую оплошность ярко сверкнула, но тут же погасла. «Я как раз сейчас поеду в контору», — ничуть не смущаясь, заявил граф. «Часов в 7 приедет экипаж из нашего поместья. Надеюсь, вам хватит времени, чтобы собрать свои вещи». «Мы даже раньше управимся», — горячо заверил его Кайл. «Вот и чудненько». Его сиятельство в первый раз на моей памяти улыбнулся, но явно не мне, а каким-то своим мыслям. После его ухода я еще долго сидела на софе и словно в магическом трансе пыталась осознать свой новый статус. Боже, пусть это будет кошмар. Страшный, ужасный, но всего лишь сон, а не явь. Вот сейчас придет служанка и разбудит меня, пожелав, как обычно, доброго утра. Я съем тосты с клубничным джемом, выпью чай с молоком и вновь почувствую себя свободной и счастливой. А Талбот и Блэкстоун останутся лишь плодом моего воображения. «Миледи, выберите, какие платья вы возьмете с собой. Все не уместятся в дорожном сундуке». «Что?» Голос горничной бесцеремонно вернул меня к реальности. «Сорочки, панталоны и чулки я сложила в саквояж», — принялась перечислять служанка. «Туфли в коробку, ботиночки же вам пока не понадобятся, до холодов еще далеко». Еще упаковала в бумагу несколько шляпок на первое время. Осталось только разобраться с нарядами. «Мне все равно. Пожалуйста, положи на свой выбор», — простонала я. Горничная пожала плечами и вернулась в мою комнату. А я, подавив страстное желание нанять кэп и сбежать к тетушке Вервель, последовала за ней. В хлопотах не заметила, как день стал клониться к закату, неумолимо приближаясь к назначенному сроку. Братишка все это время активно старался поднять мне настроение, а я лишь вяло реагировала на его слова. «Может, не будешь делать такое лицо, будто тебя ведут на эшафот?» — раздраженно буркнул Кайл, когда мы встретились внизу для прощания. «Возможно, так и есть», — — укоризненно заявила я. «Что ты знаешь о Блэкстоуне? Может, он такой же мерзавец, как Талбот? Или вообще с ним заодно?» «Его светлость — уважаемый в стране человек, член Верхней палаты парламента». «Вот. И зачем ему такая невеста, как я?» Кайл на секунду замолчал, пытаясь найти весомый аргумент. «Фабиана, поверь мне, тебе нечего бояться. Герцог — очень серьезный и солидный мужчина. После того, как все узнают, что ты стала его женой, никто и пикнуть не посмеет. А вся эта поспешность тоже вполне объяснима. Просто нужно быстрее обелить твое имя. Я уверен, его светлость позже организует большую церемонию с кучей гостей. Все будет хорошо». «Нет, дорогой Кайл, не старайся. Все равно не убедишь. В сказки я даже в детстве никогда не верила, а сейчас подавно ни за что не поверю, что прекрасный принц решил спасти бедную девушку от позора. Тем более такой человек, как черный Блэкстоун, протащивший в парламенте закон, ужесточающий положение в стране людей с магическими способностями и претендующий в этом году на пост премьер-министра, фактически второго человека в стране после короля. Чует мое сердце, я нереально попала».